Остров белого мрака. Вода была так холодна, что при всей своей слабости Житков не мог себе позволить отдохнуть. Проплыв первые же метры, он потерял Марту в тумане. Но не было видно и земли, которой следовало плыть. Холод пронизывал до костей. Ни о чем другом, кроме этого холода, Житков не мог думать. «Алло! Папаша Мейнеш! Я нашел его!» Неожиданно раздался над самым ухом голос Тедди. На невидимой Марте загремели блоки под тяжестью спускавшейся шлюпки. «Сюда, дядя Мейнеш!» — кричал Тедди. Сквозь несущиеся над водою клочья тумана Житков увидел голову Тедди. Второй раз этот парень собирался отдать его в руки Витемы. Житков попытался несколькими сильными взмахами рук нагнать Тедди, но тот легко ушел от него и снова подал голос людям с Марты. Ему ответил хриплый крик Мейнеша. Слышался скрежет весел в уключинах. Обернувшись к Житкову, Тедди испуганно вскрикнул. Тот погружался в воду. Вот он ушел с головой. Несколько судорожных движений рук, и снова голова на поверхности. Жадный глоток воздуха, и на месте, где только что был Житков, всплыли большие пузыри. Тедди бросился к утопающему. — Сюда, дядя Мейнеш! Я держу его! Приблизившись к утопающему на расстояние вытянутой руки, Тедди схватил Житкова за волосы, чтобы удержать на поверхности. В тот же миг над водой поднялся кулак, и Тедди получил удар в челюсть. Пальцы его разжались. Он без звука скрылся под водой. Житков отплыл в сторону. — Алло! — Тедди! — прохрипел из тумана Мейнеш. — Эй, Тедди! Куда ты девался? Житков старался плыть как можно бесшумней. Плеск весел то затихал, то снова усиливался, заставляя его менять направление. Напрасно Мейнеш окликал Тедди. Юнга не отзывался. Наконец все затихло. Измученный Житков лег на спину, чтобы отдохнуть. Все было бело вокруг. И так тихо, словно мир был мертв. Житков лежал на спине. Леденящий холод проникал вглубь тела, сковывал суставы, лишал желания двигаться, бороться за жизнь, плыть. Сдаться? Нет. Житков перевернулся и сделал несколько взмахов. Его взгляд был устремлен в непроглядную белую мглу, откуда доносился неясный крик. Многоголосый, нестройный гомон просачивался сквозь плотную пелену тумана. Это не были голоса людей, скорее перекличка морских птиц, суетящихся у береговых гнездовий. Звук, знакомый всякому моряку, бывавшему в северных водах. Теперь у Житкова был безошибочный ориентир. Гомон птичьего базара приближался. Сквозь него уже отчетливо доносился грохот прибоя. Житкову нужно было набраться сил для борьбы с волной. Он снова перевернулся на спину. Напрягая память, старался восстановить контуры берега. Но тут же сообразил, даже если бы перед глазами была точная карта острова, это помогло бы ему не больше, чем слепому. Ведь он не имел представления о том, с какой стороны приближается к острову. А в самом деле, что за клочок земли перед ним? Уж не имеют ли слова «туман», «туманный», так часто повторявшиеся в каюте Витема и его собеседниками, отношение к названию острова? Что, если они действительно подошли к острову Туманов в северо-восточном углу Атлантики? Если положить перед собой мореходную карту северной части Немецкого моря, взять по долготе к востоку на уровне средней части Скандинавии, то натолкнешься на небольшой остров, носящий название «Остров Туманов». Если карта немецкого издания, то из напечатанной на полях справки можно узнать, что этот клочок суши представляет собой то, что на международном языке называется «Терра Нулла» — «Ничья земля». На картах других, не немецких изданий, остров обведен ясной цветной каймой, означающей его принадлежность небольшому мирному и традиционно нейтральному государству. Чтобы избежать нареканий читателей, следует сразу оговориться. Искать этот островок в учебных атласах или на картах, издаваемых для широкой публики, напрасный труд. По-видимому, картографы не считают нужным наносить на бумагу столь ничтожный осколок суши. Но не так давно, когда на острове был открыт уголь, остров Туманов стал объектом международной игры. Еще бы! Готовая топливная станция для флота за полярным кругом. Но уголь перестал быть хлебом кораблей, и гитлеровская Германия стремилась получить северную базу для диверсионных операций своего флота. Когда на международном горизонте ясно вырисовался признак надвигающейся войны, немецкие предприниматели начали усиленно интересоваться северным рыболовством. Легкий порыв ветра отбросил пелену тумана. Словно сквозь распахнутую дверь, Житков услышал плеск воды, удары весел, и тут же на него надвинулся нос большой шлюпки. Длинное весло ударило по голове. Гребец оглянулся и увидел человека, погружающегося в воду, оглушенного ударом весла. Рука гребца опустилась за борт и схватила Житкова за воротник.